были запрещены в Ленинграде. Газеты с ними не продавались в киосках, задерживались на почте. А ленинградское ГПУ, которое было покорным орудием в руках Зиновьева, хватало людей, распространявших материалы партийного съезда. Вот тогда-то Москвин пустил в ход все свои связи, оставшиеся чуть ли не с дооктябрьского подполья. В законспирированной типографии, которую так и не раскрыли с 1919 года, печатались материалы съезда. Их переправляли на созданные конспиративные квартиры и по ночам разносили на заводы и раскладывали в инструментальные ящики. Только после того, как было сменено все руководство ленинградского ГПУ, оказалось возможным организовать знаменитый десант в Ленинград Калинина, Ворошилова, Чаплина и других партийных руководителей. Тогда и начался процесс очищения организации и перевода ее в русло политики, которую еще никто не называл сталинской, но которая, конечно, и была такой. Не думаю, чтобы в этой истории Иван Михайлович руководствовался какими-либо карьерными соображениями. Но после нее он взлетел на самый верх партийной карьеры. Из второго эшелона партийной олигархии он поднялся на вершины ее. На пленуме ЦК его выбирают членом Оргбюро, кандидатом в члены секретариата ЦК. Москвин переезжает в Москву, он становится заведующим орграспредом ЦК, того могущественнейшего орграспреда, о котором писал Оды Безыменский. Тогда не было, как теперь, отраслевых отделов ЦК. Орграспред ведал всеми кадрами – партийными, советскими, научными. Благодаря орграспреду его заведующий стал могущественнейшим человеком. Таким его сделала любовь к нему Сталина. Если можно, говоря о Сталине, употреблять слово «любовь». Людей, как известно, он оценивал только степенью личной преданности. И, вероятно, ему казалось, что поведение Москвина в мятежном Ленинграде было проявлением такой преданности. Во всяком случае, Сталин делал все, чтобы Москвина приблизить. Звал на охоту, приглашал на свои грузинские пиры, приятельски приезжал к нему во время отдыха на юге. Но трудно было найти более неподходящего партнера для этих игрищ, нежели Москвин. Он слыл ригористым и непокладистым человеком. Отец его был алкоголик, поэтому Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина и даже пива, не выкурил ни одной папиросы, не любил соленых анекдотов, грубоватых словечек, не ценил вкусной еды, равнодушно относился к зрелищам и не желал менять своих привычек. Поэтому он отказывался от августейших приглашений на застолья, от участия в автомобильных налетах на курортные города, от ночных бдений за столом Сталина. Нет, он оказался совершенно неподходящим соратником, и падение его было неизбежным. Оно наметилось, когда произошло событие, вроде бы весьма камерное, носившее характер чисто семейной трагедии. Однако любые трагедии, к которым имел отношение Сталин, имели тенденцию превращаться в трагедии намного большего размаха. Таким событием стало самоубийство жены Сталина, Надежды Сергеевны Аллилуевой. Судя по всему, это была скромная, добрая и глубоко несчастная женщина. Несколько раз, когда я приходил в Кремль к Свердловым, я заставал у Клавдии Тимофеевны заплаканную Аллилуеву, и после ее ухода сдержанная Клавдия Тимофеевна хваталась за голову и говорила: «Бедная, ох, бедная женщина!» Я не расспрашивал о причинах слез жены Сталина, но об этом, в общем, знало все население того маленького провинциального городка, каким был Кремль до 1936 года. Как в любом маленьком городке, его жители живо обсуждали все личные дела друг друга. Говорили и о любовнице Демьяна Бедного, и о женитьбе Сергея, сына Владимирского, и, конечно, о бедной Надежде Сергеевне, вынужденной выносить характер своего страшноватенького мужа. И про то, как он бьет детей, Свету и Васю, и про то, как он хамски обращается со своей тихой женой, и про то, что в последнее время Коба стал принимать участие в веселых забавах. Существует несколько версий о причинах самоубийства Аллилуевой. Среди них и та, что она не выдержала преследования Сталином старых партийцев, в том числе и ее друзей. Думаю, что это было не так.